Если там большие ухабы, нам не проехать. Нет-нет, дорога хорошая. Тью здесь следит за ней. Он часто ездит в город за продуктами. А у него старенький «Шевроле», — Питер нахмурился. Тью Зеру, вроде бы, я слышал о нем. Творческая личность. Художник, писатель, скульптор, ботаник. Говорят, даже изобретатель и сумасброд. Сейчас ему под 80. Кажется, он прослыл знаменитостью в Париже после Первой мировой войны. Ну, подождите, пока доберемся до причуды. Увидите не меньше 500 портретов одной женщины. Эмили. Была его натурщицей лет 40 назад. С тех пор живет с ним. Ну, ей далеко за 60. Многообещающая перспектива, улыбнулся Питер. Поворачивать здесь... Тьюзди действительно следил за проселком. Аккуратно обрубал ветви деревьев с обеих сторон, убирал крупные булыжники, засыпал рытвины. Далеко Питер перешел на вторую передачу. 3 мили, все время вверх. Деревья выстроились вдоль проселка, кряжестые дубы, вязы, сосны, березы. По густому подлеску идти затруднительно, подумал Питер, особенно если тащишь за собой упирающуюся женщину. Где-то здесь Майк Миллер и Молли Донахью. И увидели их, заметил Саутворд. Почему этот юноша так долго ждал, прежде чем обратиться к вам? Питер не отрывал глаз от дороги. Да, отец Молли, человек старой закалки. Ребята, я о Молли и Майке, любят друг друга. Но Пэт Донахью и слышать не хочет о свадьбе, пока Майк не сможет содержать семью. А молодым-то не втерпешь. Многие ли ждут официального оформления своих отношений? Да, пожалуй, что нет. Это грех и все такое, но их можно понять. Вот они и боялись рассказать мне о том, что видели. Не хотели публично признаться, что встречаются в неположенное время. Насколько я знаю, лицо Питера посуровило. Люди в большинстве своем стараются не ввязываться в подобные истории. Сколько раз мы слышали о том, что кого-то избили на улице в присутствии сотен свидетелей, но никто даже не позвонил в полицию. А стоит вмешаться, так какой-нибудь одурманенный наркотиками идиот, не задумываясь, застрелит вас. Майк предупредил, что этот тип вооружен. А зачем мы едем, собственно, к вашему художнику? Чьюзди удивительный человек. Если он не рисует жену, то ходит по лесам. Специалист по диким орхидеям. Люди приезжают черт знает откуда, чтобы проконсультироваться с ним о цветах и растениях. К тому же он охотник. Думаю, 3/4 мяса, которое они съедают, он добывает сам с помощью винчестера. Попадает в голову дикого кабана с 300 ярдов. Вам доводилось есть жаркое из лесного сурка, а, мистер Стайлз? Питер отрицательно покачал головой. Кого Тьюзди не любит, так это нарушителей границ его поместья. Ему принадлежат 500 акров вокруг причуды, а треск обломившегося сучка он слышит за 500 миль. Саутворд хохотнул. Пару лет назад приехал охотник из Нью-Йорка. Он не знал ни о Тьюзди, ни о поместье и пошел как-то поохотиться на гору. Он спокойно брел по лесу, как вдруг раздался выстрел, шляпа с его головы слетела, а из-за куста вылез Тьюзди и приказал охотнику катиться куда подальше. Тот, естественно, разъярился, вернулся в Барчестер, пожаловался мне, заявил, что Тьюзди хотел его убить. Пришлось ехать с ним в причуду. Тьюзди мы нашли во дворе, возящимся с растущими в горшках растениями. Он отрицал, что пытался убить охотника. Просто сбил с него шляпу, чтобы тот не ходил где не следует. «Со 100 ярдов!» — завопил охотник. «Просто чудо, что вы не вышибли мне мозги Тьюзди бросил на него презрительный взгляд,